Глава 22. Ночью похолодало, а на следующий день пошел дождь. По дороге домой из Оспедаля Маджоре я насквозь промок. В палате было слышно, как дождь обрушивается на балкон и его ветром швыряет на стеклянную дверь. Я переоделся и глотнул коньяку, но он у меня не пошел. Ночью я почувствовал себя скверно, а после завтрака меня стошнило. «Все ясно», — сказал местный врач. «Посмотрите на его белки, мисс». Мисс Гейдж посмотрела. Показали и мне в зеркале. Белки пожелтели, это была желтуха. Я проболел 2 недели, из-за этого об отпуске пришлось забыть. Мы планировали съездить в Паланцо на Ларго Маджоре. Там хорошо осенью, когда желтеют листья. Есть пешеходные тропы, можно ловить в озере форель на блесну. Это лучше, чем Стреза, меньше народа. Из Милана до Стреза рукой подать, поэтому там всегда наткнешься на каких-то знакомых. В Паланце есть симпатичная деревня, откуда можно на лодке добраться до островов, где живут рыбаки, а на самом большом острове есть ресторан. Но мы туда не поехали. Однажды, когда я лежал с желтухой, в палату вошла мисс Ван Кампен, открыла шкаф и обнаружила там пустые бутылки. Большую партию уже унес привратник, и она, вероятно, это увидела. И вот теперь нашла еще. В основном у меня там стояли бутылки из-под вермута, марсалы, капри, пустые фляги из-под кьянти и несколько коньячных бутылок. Привратник унес самые большие, из-под вермута и из-под кьянти, в соломенной оплетке, а коньячные оставил на потом. И вот сейчас мисс Ван Кампен обнаружила несколько пустых бутылок из-под коньяка и бутылочку из-под кюммеля в виде медведя, сидящего на задних лапах с поднятыми передними, с пробкой в стеклянной башке и прилипшими кристалликами на донышке. Эта бутылочка ее особенно разгневала. Она воздела ее над собой, и я засмеялся. «Это кюммель», — сказал я. «Самый лучший кюммель. Вот в таких медвежьих бутылочках поступает из России». «Это все бывший коньяк?» — приступила к допросу мисс Ван Кампен. «Всех бутылок мне отсюда не видно, но, скорее всего, да. И давно это продолжается?» «Я сам их покупал и приносил сюда», — объяснил я. «Ко мне часто заходили итальянские офицеры, и я держал для них коньяк». «Но сами вы не пили?» — риторически спросила она. «Сам я тоже пил». «Коньяк. 11 пустых бутылок, и еще это медвежье. Кюммель. Я велю их унести. Больше у вас нет пустых бутылок?» «На данный момент нет». «А я еще вас жалела, когда вы заболели желтухой. Вы недостойны жалости». «Благодарю». «Наверное, вас трудно винить в том, что вы не желаете возвращаться на фронт. Но я думаю, вы могли бы найти более тонкий подход, чем провоцирование желтухи с помощью алкоголизма». «С помощью чего?» «Алкоголизма. Вы не ослышались». Я промолчал. «Боюсь, что если вы ничего лучше не придумаете, вам придется после поправки отправиться на фронт. Я не считаю, что самозаражение желтухой дает вам право на отпуск для поправки здоровья». «Вы не считаете?» «Не считаю». «Вы когда-нибудь болели желтухой, мисс Ван Кампен?» «Нет, но я наблюдала много случаев». «Вы видели, какое удовольствие от этого получали пациенты?» «Все-таки это лучше, чем фронт?» «Мисс Ван Кампен, вы когда-нибудь видели мужчину, который, чтобы вывести себя из строя, разбил бы себе мошонку?» Этот вопрос она проигнорировала. Перед ней стоял выбор — проигнорировать вопрос или уйти. Уйти мисс Ван Кампен пока не была готова. Слишком долго она носила свою нелюбовь ко мне и теперь намеревалась сорвать куш. Я знала много мужчин, наносивших себе увечья, чтобы только не попасть на фронт. Вопрос был не об этом. Мне тоже приходилось видеть самовредительство. Я вас спросил, видели ли вы мужчину, который, чтобы вывести себя из строя, разбил бы себе мошонку? Ведь по ощущениям это ближе всего к желтухе, и, думается, немногие женщины его испытали. Вот почему, мисс Ван Кампен, я вас спросил, болели ли вы желтухой. Потому что если вы... Но она уже покинула комнату. Вскоре ко мне пришла мисс Гейдж. «Что вы такое сказали, Ван Кампен? Она в ярости». «Мы сравнивали наши ощущения. Я собирался ей заметить, что если она не рожала...» «Вот дурачок», — оборвала она меня. «Ей нужен ваш скальп». он у нее в руках», — возразил я. «Она лишила меня отпуска, а теперь еще может подвести под военный трибунал. Ей хватит мстительности». «Вы ей никогда не нравились», — сказала Гейдж. «Из-за чего сыр-бор?» «Она утверждает, что я напился до желтухи, чтобы не возвращаться на фронт». «Пф, я присягну, что вы в рот не берете, и все остальные присягнут». Она нашла пустые бутылки. «Я вам 100 раз говорила, чтобы вы их выбрасывали. Где они сейчас?» «В шкафу». «У вас чемодан есть?» «Нет. Сложите их в рюкзак». Мисс Гейдж так и сделала. «Я передам привратнику», — сказала она и направилась к выходу. «Минуточку». В дверях стояла мисс Ван Кампен. «Я забираю эти бутылки». Рядом с ней стоял привратник. «Отнесите, пожалуйста», — обратилась она к нему. «Я их покажу доктору вместе с моей докладной». Она отбыла, и следом за ней привратник с рюкзаком. Он хорошо знал, что там внутри. «Ничего особенного не случилось, если не считать того, что я остался без отпуска».